третью чашку после вылета. Я верю, что он глупый, слабый и эгоистичный человек. Верю, что он убедил себя, будто Сигноре Баптиста и Маргарет стали жертвой несчастного случая. Его корыстью и самолюбием воспользовался другой человек, куда более умный. Сейчас Доната жалеет о содеянном, но больше всего жалеет о том, что оказался в тюрьме. Я твердо уверена только в одном — он боится Джерри. Не думаю, что Дон убил моего отца, и не думаю, что он пытался убить Дэвида. Ты считаешь, что это сделал де Морне? А кто же еще? Правда, доказать причастность Джерри ко всему этому будет нелегко, очень нелегко. Тайлер встал и забрал у нее чашку. «Ты слишком торопишься. Остынь немного». «Не могу». «Но кто же еще, Тай?» «Во время телефонного разговора мне показалось, что ты со мной не согласен. Теперь я в этом уверена». «Я еще не разобрался в собственных мыслях. По сравнению с тобой я тугодум». Например, я не могу понять, почему твоему отцу понадобилось встречаться с Джерри у тебя на квартире, и зачем Джерри понадобилось убивать его после тщательно задуманной и выполненной операции, ради чего ему было рисковать, ради чего беспокоиться. У меня концы с концами не сходятся. Но я не коп, и ты тоже. Они будут обязаны допросить его». Даже согласно показаниям такого человека, как Донато. Джерри тип скользкий, он от всего отопрется, и все же... Она остановилась и ахнула. «Постой, мы же сядем в Нью-Йорке для заправки горючим». «Три страны за один день. Добро пожаловать в мой мир стекла и бетона». «Софи, ты ничего от него не добьешься». «Зато у меня будет шанс плюнуть ему в лицо». «Ну да. А он, Тай, будет стоять и наблюдать за этим со стороны». «Ты знаешь, где его искать? Нью-Йорк — большой город». Она села и достала свой филофакс. «Налаживать связи удается мне лучше всего. Спасибо». «За что?» «За то, на что я обратила внимание только сегодня». Сегодня я вообще не ударил палец о палец. В том-то и дело. Я устраивала дела, звонила, давала распоряжения, нажимала на все кнопки, а ты ни разу не вмешался, не задал мне ни одного вопроса, не гладил меня по головке, не приказывал мне отойти в сторону и не брал инициативу на себя. Я не умею говорить на трех языках. «Дело не в этом. Тебе и в голову не приходило напрягать мускулы и демонстрировать, что ты тоже что-то можешь. Твое самолюбие не страдало из-за того, что я знаю, что делать и как делать. Ты не напрягаешь мускулы, потому что знаешь, что они есть. И я тоже. Я бы с удовольствием посмотрел, как ты напрягаешь мускулы». Она поднялась. Села к Таю на колени и прильнула к нему. «Всю свою жизнь я имела дело со слабыми мужчинами. Одна видимость и никакого содержания». София положила голову ему на плечо. Наконец-то она могла отдохнуть. «Теперь я понимаю, как много потеряла». Джерри сам сделал несколько звонков из телефонов-автоматов. Он не считал Доната большой помехой, скорее неудобством. Неудобством, о котором вскоре можно будет забыть. Он закончил то, что должен был закончить. Джамбелли пытались выбраться из очередного кризиса. Семья была взбудоражена, доверие потребителей к продукции компании упало почти до нуля. Джерри пожинал плоды своего труда и получал удовлетворение — моральное, профессиональное и материальное. Ни один из его поступков, во всяком случае тех, которые можно было доказать, не приступал к грани закона. Он просто делал свою работу, как любой бизнесмен, стремящийся завоевать рынок, и пользовался предоставлявшимися ему возможностями. Когда дежурившие в вестибюле охранники сообщили о приходе посетителей,